Глава 6. Для подготовки праздничных увеселений стихийным зрелищем отводится территория центральной площади от памятника Маклифу до каретного ряда. Вооружившись договором и заметками мистера Фьюта, бодро объясняла я мисс Лекси Колт, милой и вежливой стихийнице, которую мистер Бакер прислал в мэрию, чтобы обсудить каток и создание ледяных скульптур. В центре есть фонтан, который хотелось бы превратить в сказочный каток. «Справитесь, мисс Колт?» «Разумеется», — кивнула девушка. Я поставила галочку в списке. Пока все шло хорошо. «Затем скульптуры. Вам уже о них сообщили?» «Да, разговор с начальством состоялся. У вас есть какие-то предпочтения?» «На ваше усмотрение». Так как специфических пожеланий озвучено не было, я решила дать стихийнице полную свободу действий. Главное, чтобы было красиво. «О, с этим проблем не возникнет», — несколько торопливо заверила меня мисс Колт. «Это все?» Я прочистила горло. Договор со стихийными зрелищами, оттянувший на себя значительную часть выделенного бюджета, долгое время не давал покоя мистеру Фьюту. Я чувствовала, что, будь его воля, соглашение было бы расторгнуто в тот же день или сокращено до вдвое меньше суммы. Но на бумагах уже стояла подпись дяди Августа, так что пришлось исходить из того, что есть. И потому перед встречей с огневиком мистером Финистером и водной магичкой мисс Колт Закари особенно настоял, что нужно выдать сотрудникам агентства заданий на всю сумму. Фейерверки, огненное шоу, подготовка праздничной иллюминации, большой каток перед зданием ратуши, где в перспективе должны были появиться ярмарка и елка, ледяные скульптуры, в идеале не на одной, а на трех крупнейших площадях, чтобы можно было наслаждаться красотой, не толкаясь всем городом в одном месте. Я втайне мечтала о снеговиках или снежных городках. Памятуя, как сильно понравилось жителям Сент-Брука наше с дворниками первое неказистое творение в красном шарфе. Но, кажется, для одной магички это был уже перебор. Но главное — фонтан с целебной водой, всего полгода назад волей случая появившийся на площади. На его использование мистер Фьют, обычно сдержанно равнодушный, настаивал активнее всего. Так что с местом для катка определились мгновенно, как только я предложила временно перекрыть доступ к магическому источнику, сделав фонтан главным элементом композиции, а воду пустить на создание ледяного поля. Меня до сих пор грызло любопытство, что же такого сделал мистеру Фьюту фонтан, что секретарь так рвался его запретить. Может, печать отказать в ящике стола слишком запылилась? Или все же была за этим какая-то особенная личная история? Я не знала, а Закари не торопился делиться. «В общем, на все про все у вас месяц», — завершила я. «Мы пришлем в агентство разрешение на магические и немагические работы, как только мистер Билдж подпишет соответствующие бумаги. После этого можно будет сразу приступать». Мисс Колт снова кивнула. Чувствовалось, что объем задач несколько пошатнул ее уверенность, но энтузиазма молодая стихийница не растеряла, что лично меня вполне устраивало. Главное — решительность и настрой. Ну и заледеневший фонтан, само собой. Должен же быть среди городских украшений элемент, особенно дорогой лично мистеру Фьюту. «Тогда договорились». Поднявшись из-за стола, я пожала мисс Колт руку. «Если возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь». «Непременно». С того дня, как я подарила мистеру Фьюту паровоз мира и попросила о помощи, мы все делали вместе. Рассылали от имени мэра приглашения иногородним гостям и артистам, составляли графики работ, готовили договора, согласовывали площадки под установку ярмарочных палаток, сказочных скульптур и помоста для театрального представления, не забывая при этом о текущих обязанностях, более чем наполовину состоявших из попыток прикрыть дядино регулярное отсутствие на рабочем месте. И если у меня порой едва хватало концентрации и сил, чтобы высидеть до конца дня, то Закари зачастую задерживался допоздна, завершая текущие дела, на которые днем не находилось времени. Я не могла не восхищаться этим. Никогда прежде я не встречала человека, настолько преданному тому, что делает. И не просто преданного, а способного методично изо дня в день заниматься тяжелой управленческой работой, получая взамен лишь вагон жалоб и претензий, тогда как хорошие, добрые дела оставались совершенно незаметными. Да, в Сент-Бруке было достаточно проблем, но то, что город до сих пор не развалился по камешкам, не утонул в нечистотах, и лишился немногочисленных ремонтников, золотарей и дворников, однозначно не было заслугой дяди Августа. Мистер Закари Фьют был тем самым главным кирпичиком, на котором держался весь Сент-Брук. Это не могло не трогать что-то в моей душе. Закари больше не казался мне таким чёрствым, сухим и неприятным, каким я запомнила его по первой встрече. Мне нравилось наблюдать за тем, как он работает, нравилось проводить с ним время, а редкие мгновения, когда в его взгляде мелькало одобрение, были для меня настоящим праздником. Пока единственный ответственный сотрудник во всей мэрии не загнал себя в могилу постоянными переработками, я решила, что хочу с этим что-то сделать. «Мистер Фьют», словно незначай поинтересовалась я, улучив свободную минуту без посетителей и бумажной работы. «Как вы смотрите на то, чтобы устроить сегодня инспекцию центральной площади? Посмотрим, как дела у мисс Колд и готов ли каток». Закари нахмурился. «Хотите сказать, с ним что-то не так?» «Вроде нет, но лучше убедиться самостоятельно». Удивительно, но уговаривать его до самого вечера не пришлось. Похоже, секретарь не слишком хорошо распознавал женское коварство. А может, помог фактор фонтана. Так что, как только часы пробили 6, я настояла, что тянуть нельзя. «Отчёты подождут, а вот проверку надо провести сейчас, когда каток максимально заполнен. Как еще понять, выдерживает ли лёд и декоративные конструкции заданную нагрузку?» На площади было шумно и людно. Молодежь пробовала на прочность прозрачно-голубоватый лёд. Пары постарше чинно прогуливались по ярмарке в поисках подарков друзьям и родне. Дети бегали между рядами палаток, подкрепляя силы леденцами, которыми угощали их добрые продавщицы. В воздухе пахло весельем, пряниками и специями. Создательница праздничного великолепия обнаружилась на площадке, выделенной под возведение ледяного леса. Мисс Лекси Колд колдовала над очередной обещанной скульптурой. Кажется, фениксом. То так, то этак, меняя форму крыльев. При виде нас девушка остановилась и, украдкой размяв затекшие плечи, бодро отчиталась. «Каток запущен и полностью готов, а над выставкой придется еще поработать». Я заверила мисс Колд, что время есть, тем более, что получалось у магички отлично. Уже готовая скульптура, улыбающаяся горгулья, выглядела забавно и необычно, невольно вынуждая улыбаться в ответ. А это ли не главное для ощущения праздника? «Здорово, правда?» Поделилась я впечатлениями с мистером Фьютом, когда мы направились дальше, оставив Лекси и ледяного феникса. Я видела, с каким любопытством люди поглядывали на подрастающий сказочный лес. А значит, потраченных денег это однозначно стоило. «Сразу видно, что горгулья с характером. Почти как живая». «Где это вы видели живых горгулей, мисс Билч?» — педантично поинтересовался секретарь. «Неужели сказки не врут, и на севере Эйвенгарда действительно существуют колонии магических существ?» Я с нескрываемым удивлением возрилась на мистера Фьюта. «Он что? Только что? Попытался пошутить?» Хотя, надо признать, мысль с живыми магическими животными мне понравилась. А что, если и правда найти в Сент-Бруке мастера иллюзий и предложить зачаровать творение мисс Колд? Вот было бы интересно. «А теперь каток», — постановила я, чтобы закрепить успех и добиться от Закари хотя бы слабой, но настоящей улыбки. Каток у мисс Колд тоже получился что надо. С самого открытия он стал центром притяжения горожан, приходивших сюда каждый вечер, чтобы сделать кружок-другой, а после выпить горячего вина в ярмарочной лавке. И даже коньки покупать было не обязательно. Мистер Бакер договорился с фабрикой спортивного инвентаря в Риверстроме и заказал 30 пар, которые сдавал в аренду за умеренную плату, чтобы любой желающий мог попробовать себя на льду. А таковых было немало. Утром здесь бывали гости города и прогуливавшие пары студенты. После обеда появлялись шустрые мальчишки, а к вечеру приходили все остальные, отчего центральная площадь гудела до самой ночи. Но что особенно удивило меня, так это музыка. Ничего подобного в планах не было, но музыканты из местного оркестра, с которыми я познакомилась, когда договаривалась о выступлении на балу в городской ратуше, по собственному почину каждый день приходили на ярмарку, чтобы исполнить несколько веселых пьес, создавая нужное настроение. И это лучше всего доказывало, что мы все сделали правильно. Жителям Сент-Брука нужен был праздник, и они готовы были не только пользоваться тем, что делали для них приглашенные мастера и артисты, но и вносить свой вклад в общее веселье. Я немного волновалась, не вызовут ли неучтенные музыканты неудовольствия мистера Фьюта, и на всякий случай внутренне готовилась защищаться. Но оказалось, что даже строгий и педантичный мистер Нет не осуждал личные инициативы, особенно когда они не включали в себя продажу товаров и оказание услуг, и к ним не нужно было применять правила санитарной комиссии. Мы лишь подошли поздороваться, поинтересовались, не нужен ли дополнительно небольшой помост для удобства, и, пожелав хорошего вечера, удалились, оставив удивленных музыкантов недоумевать, кем был пришедший со мной доброжелательный молодой человек и что он сделал с привычным, вечно недовольным мистером Фьютом. Наверное, Закари рассчитывал, что инспекция катка пройдет столь же быстро и без особых сложностей. Вот только у меня были другие планы. «Давайте покатаемся!» — взмолилась я, когда мистер Фьют, проверив прочность бортиков и удобство спуска, явно вознамерился уйти. «Как еще мы поймем, что работа проведена качественно? А переход от малого круга в чаше фонтана на большой сделан удобно? Я доверяю мисс Колт, но разве не надо во всем убедиться самостоятельно? Пожалуйста!» «Нет». «Я так не согласна. Ну, пожалуйста, всего один круг». «Вам ничего не мешает сделать его без моего участия. А я приму ваше мнение». «Мистер Фьют, я настаиваю». «Нет». «Но почему? Вам неприятна моя компания?» Он посмотрел на меня серьезно и строго. «Мисс Билч». В его голосе мелькнули странные, непривычные нотки. «Я не умею кататься на коньках и едва ли могу дать ему экспертную оценку». «Ох, и всего-то! Так даже лучше!» — ободряюще улыбнулась я. «Оцените, насколько безопасен каток для новичков! А я...» Порывисто потянувшись к молодому человеку, я накрыла ладонью его руку, лежавшую на ограждении катка. «Я научу вас кататься! Поверьте, это гораздо проще, чем свести доходы с расходами! У вас точно получится!» Мистер Фьют застыл, не сводя с меня странного потемневшего взгляда. Пальцы под моей ладонью дрогнули. «Пожалуйста!» «Что ж...» Осторожно, будто нехотя, проговорил он. «Если вы настаиваете...» «Настаиваю!» Обрадовавшись, торопливо заверила я, пока Закари не передумал. «Прошу! Очень-очень хочу и надеюсь, что вы прибережете свое «нет» для каких-нибудь других случаев. Ну так что?» Он, чуть помедлив, кивнул. Несмотря на то, что каток был переполнен, мистер Уилсон, пожилой мужчина, выдававший в прокатной лавке инвентарь, нашел для нас две подходящие пары коньков. Я помогла Закари их надеть, и, приметив относительно свободный уголок площадки, где можно было сделать первые шаги без риска оказаться на пути кружащих вокруг фонтана пар, повела мужчину вдоль бортика, придерживая под руку. Первые шаги дались мистеру Фьюту с большим трудом, но не прошло и нескольких минут, как он уже вполне освоился и рискнул оторвать руку от ограждения, полностью доверившись моей поддержке. Мы аккуратно встроились в общий поток и сделали первый медленный круг. А затем еще один, уже более уверенный, держась за руки, как все другие пары. Мне показалось, что мистер Фьют был доволен. Приноровившись к новым движениям, он заметно расслабился и катался уже с удовольствием, позволяя себе смотреть по сторонам и отвечать на мои шутки. Я подбадривала его как могла, терпеливо относясь к мелким промашкам и попыткам наехать мне на ногу. А когда Закари решился на первый полностью самостоятельный круг, так и вовсе не удержалась от аплодисментов, хотя, признаться честно, мне не очень хотелось, чтобы он отпускал мою руку. Немного неуклюже, но бодро, мистер Фьют изобразил передо мной нечто похожее на прыжок с поворотом и сдержанно поклонился. «А вы неплохой учитель, мисс Билч», — похвалил он, предлагая мне руку для нового круга. И правда, ничего сложного. Я рассмеялась, чувствуя, как от этих слов по телу шипучими пузырьками растекается искрящее счастье. «Ой, если такое говорите мне вы, Закари, то это, вероятно, лучший комплимент из всех, что я получала за всю жизнь». «А как же превознесение ваших удивительных глаз, черных ресниц, рыжих кудрей и обворожительной улыбки?» «Какая банальность!» фыркнула я. «Приятно, конечно, но разве это может сравниться с тем, когда девушку хвалят не за внешность, а за... «Стойте, что?» Осознание буквально выбило лед у меня из-под ног. Я сбилась с шага и, зацепившись носком конька за мелкую выщерблину, точно позорно упала бы лицом вперед, если бы не мистер Фьюд, вовремя поддержавший меня под руки. Опёршись на его предплечье, я замерла, устанавливая равновесие и переводя дыхание в этих полуобъятиях. А в голове частым пульсом билось одно. «Закари, подождите, вы что? Правда только что сказали, что у меня обворожительная улыбка и удивительные глаза?» «Разумеется», — выгнул темную бровь мистер Фьюд. «Именно так я и сказал. А что? Неужели вы недовольны своей внешностью?» «Нет, то есть... спасибо». «Пожалуйста». Мы завершили круг, а после прошлись по ярмарке, где мистер Фьюд по своему обыкновению не стал ничего пробовать из местных лакомств, несмотря на то, что каждая из лавочниц лично выписывала разрешение после консультации с санитарной инспекцией. Я же, хоть и взяла обсыпанный орехами рогалик и стакан вина, сделала едва ли глоток. Прогулка с Закари, которую я запланировала, чтобы позволить вечно занятому секретарю хоть на один вечер расслабиться и почувствовать себя обычным человеком, а не счётной машинкой, вышла отлично. Вот только я не думала, что она так сильно взволнует меня саму. До дрожи в коленках, пылающих щек и путающихся мыслей. Удивительные глаза, черные ресницы, рыжие кудри и обворожительная улыбка. Что бы все это значило? У меня не было ответа.